Я вспомнил обрывок из памяти. «Зачем ты пьешь, Саша?» — спросила Слава. «Эта милая девушка меня любит, а я просто держу в руке бокал рома». «Ты продал машину? Почему не сказал мне? Мы же с тобой, я думала...» «Все хорошо, да, милая, я продал машину. А знаешь почему?» «Я был пьян тогда, ничего не понимал толком. Считал правым себя, считал, что имел право разбить ее сердце. Я должен перепробовать все элитные напитки в магазине. Я, конечно, мог взять кредит, но мои бедные родственники не хотят его оплатить, а страховку не дают тому, кто уже в курсе. Но ты понимаешь, за тебя!» Я поднял бокал, круглый бокал, который шел с одной из бутылок мартини. Бокал был наполовину полон для Славы, для меня он был наполовину пуст, и то потому, что я уже сделал глубокий глоток. «Помнишь, я позвонил тебе из армии, когда мне вырвали зуб? Знаешь, мне казалось, это был звонок в другой мир. Каково это было? Слышать родной голос. Ты понимаешь?» Проскочили мысли, навеянные ветром. «Знаешь что? Ты не можешь быть таким эгоистом. Я ведь люблю тебя. Я всегда была рядом, и сейчас я рядом. Я не хочу. Сейчас мне очень кажется, что ты сдался». Ее губы задрожали, и я навсегда запомнил это выражение лица «богиня». Я должен был оградить ее от себя. Мои планы расходились с тем, что она хотела от меня. Я медведь, которому пришла пора уйти в лес. Я и до этого пил. «Неужели ты не хочешь провести свое время в сознательном мире? Твоя мама, как же плохо ей, а ты ушел. Я понимаю, что у тебя были с ней свои проблемы, но она старый человек и очень любит тебя. Все любят тебя. Все хотят, чтобы ты вернулся тем, которым ты был. Ты топишь все вокруг себя. Не боишься, что...» Она осеклась, и я замер. «Договаривай». «Ничего». «Договаривай», сказал я. «Не боишься, что все бросят тебя? Не потому, что не любят, а потому, что нет сил находиться рядом с таким тобой». «Уходи. Уходи вон через ту дверь». Я кивнул в сторону прихожей. «Слушай, спасибо тебе за все, конечно. За поддержку и прочее. Но в последнее время мне нужен Евгений Базаров, а не смазливая девчонка, которая хочет быть рядом с гаснущим человеком. Слышишь? Это я хочу, чтобы вы все бросили свои попытки вернуть меня в колею. Я хочу просто наладить связь с этим миром. Пусть это пройдет через туман и вино, водку и все сорта виски и рома, но я найду эту связь. И тогда, когда я уже не буду никого узнавать вокруг себя, я стану безликим богом. Знаешь что, я просто не хочу, чтобы ты видела меня таким, ничего не видящим слепнем. Убирайся и запомни меня таким, каким я был. Просто хочу быть собой, а ты заставляешь меня жить последние дни для вас. Вы гребаные эгоисты, дайте мне перетрахать все, что движется, и перекурить все курительные смеси». «Ты себя вообще слышишь? Ты утонешь в этом безрассудстве и уйдешь туда, потеряв человеческий облик». Последние слова прозвучали сухо. Она этого не показала. Не показала, как глубоко ее я сейчас задел. «Перетрахать все, что движется». Эти слова ее задели. И тут она исчезла, как воздух. Я уже хотел вернуть все назад, но дверь захлопнулась. В горле что-то пересохло. Не так я хотел все это донести. Но так даже лучше. Я ведь добился правильного результата. На меня не будут смотреть. А сейчас понимаю, что, возможно, это еще больнее не знать и не видеть. Но я думал, что наоборот, я покажу свою силу и волю безрассудства, и поэтому им легче будет меня ненавидеть. Просто неправильно понимал это. Всю эту важность духовного тепла и любви. В этом ведь столько смысла. Но я размышлял, что сейчас потащу их с собой, а они, когда будут ходить за мной, будут меня раздражать своим сочувствием. Не могу позволить себе быть обузой. Мне нужно мужество, мне нужны сильные люди, которые скажут: «Мы все там будем. Ну а пока давай, сделаем это». Почему-то захотелось знакомств с новыми людьми, хотелось восполнить пустоту прожитых дней. Глоток золотистого рома, и я уже перестал видеть в этом блеф, в своем жестоком поведении. Избавился от всех. Некоторых отрезал от себя, некоторых заставил ненавидеть себя, а она уже неделю мне не звонила после той ссоры. У нас ведь с ней могли быть дети. Вспомнил последний разговор с другом. «Что хочешь, делай, но я не уйду. Я знаю, что ты задумал. Оставайся, но знай. Помнишь Алину? Я с ней спал. Спал, потому что она клевая девушка. Меня не остановило то, что ты был влюблен в нее. Ты мой друг, но мне было все равно. Если девушка дает, я беру. Что молчишь? Танцовщица. Помнишь, как она танцевала?» «Ну ты говно. Ты же говорил, что ничего не было». «А, я знаю, просто хотел проверить твои слова». «Проверил? Выпьем?» «Сначала морду тебе набью», — сказал мой друг. «Вперед! Мы знаем точный час своего пробуждения. Просыпаемся за час или за 5 минут до будильника и ждем с открытыми глазами. Вот и сейчас мои глаза не смыкаются. Уже чувствую шелест безликих голов, их шепот и аплодисменты. Кричите, дети сцены! А я буду кричать вам в ответ, молча кричать». После такой давки я засунул руку в карман, мои очки целы. Они должны быть целыми, чтобы до конца финала никто не заметил под ними затухающих глаз. Пентобарбитал и противорвотное средство в коктейле смерти. Хорошо иметь в друзьях химика, который готов помочь в этом деле. Мне вспомнилось письмо, которое я написал Славе Сычевой. «Слава, я знаю, что ты думаешь, но я никогда бы не решился с такой поддержкой, как у тебя. Понимаешь, я медведь, который должен уйти в лес. Мое действие не безрассудно. Мне осталась неделя», — так сказал врач. «А я не хочу пускать слюни на полу до того, как закончу все дела. Я должен поставить точку сам, подвести черту под всем, а то моя душа будет блуждать в поисках чего-то. Знаю, что ты любишь меня, и никогда в этом не буду сомневаться. Деньги с продажи машины у тебя в шкатулке под зеркалом. Мне необходимо быть сильным. Я не пьян, абсолютно трезвый. Ты молода, красива, и я не хочу сломать что-то внутри тебя. Для меня было огромным удовольствием жить рядом с вами». Письмо матери и другу тоже были отправлены. Все они достигнут адресатов. Последнее письмо найдут в моем летнем пальто, как и меня. Черная шляпа идет к моему вечернему внешнему виду. Моя обувь начищена, рубашка белая, брюки черные. Очень боюсь сдаться, отказаться от задуманного, словно подошел к карнизу, и мне нужно прыгнуть через 2 метра, или я упаду. Но вот я разгоняюсь, и в самый последний момент становится страшно. Я торможу и теряю равновесие при последнем акте. Получается, что я упаду вниз нелепо и некрасиво. А если что-то пойдет не так, финал будет неприятен. Меня будут пытаться спасти, и вместо представления я буду видеть лица напуганных людей. От этого мне самому будет страшно.